Глава 14. Соперничество между Грецией и Персией. Персия была очень сильна, но настал момент, и на передний план начала выдвигаться Европа. Постепенно место Персии заняла Греция, а потом Рим. Естественно, первенство уступили не без ожесточенной борьбы. Как мы уже знаем, Греция вступила в состязание и отбила все завоевательные попытки персов, а затем Македония, сосредоточив все силы Греции, овладела всей Персией. Уже в 514 году до н.э. 15 персов были отправлены в Европейскую Грецию для разведки местности. Персы покорили ряд греческих городов в Малой Азии, а потом напали на саму Грецию. Милет, имевший до 100 колоний, пал и был разрушен. Милетцы обратились за помощью к своим соседям. Их посол Аристагор показал афинянам и спартанцам медные доски, на которых была изображена карта Малой Азии с указанием береговых очертаний городов и царских дорог Персии. В Афинах пробудился патриотизм, и афиняне прислали на помощь Аристагору свой флот. Однако тогда персы усмирили мятежников, напавших на них, а европейские греки поспешили ретироваться в свою страну. И тогда в дело вступил царь Дарий, который вскипел гневом и начал войну против греков, продолжавшуюся много лет. Ранее уже рассказывалось про Артаферна и Датиса, которые должны были наказать афинян, и про марафонскую битву, имевшую место 12 сентября 490 года до нашей эры. Эта битва стала первым крупным военным столкновением двух великих цивилизаций — античной, эллинской, и древневосточной, персидской. И поражение персов тогда было полное. Получается, что маленькая Афинская республика и микроскопическая по современным масштабам марафонская битва, в которой погибло всего 192 грека, сделали гораздо больше для прогресса и цивилизации, чем многие новейшие европейские войны. Афинский патриотизм — это было не хвастовство, не заносчивость над другими народами, а сознание своих сил и ревностное сохранение того, что народ считал своим нравственным богатством, своим национальным достоинством. Военное мужество — это только одно из орудий мужества гражданского. И величие марафонской битвы заключается в том, что она спасла Европу от Азии. Марафоном называют дисциплину в легкой атлетике, представляющую собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров. Марафон — это олимпийская дисциплина у мужчин с 1896 года, у женщин с 1984 года. Согласно легенде, греческий воин по имени Фидипид в 490 году до нашей эры после битвы при марафоне пробежал, не останавливаясь от марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков. Добежав до Афин, он якобы успел крикнуть «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» и упал замертво. К сожалению, эта красивая легенда не подтверждается документальными источниками. Согласно Геродоту, Фидипид был гонцом, безуспешно посланным за подкреплением из Афин в Спарту. Легенда же о том, что он пробежал 42 километра 195 метров из марафона в Афины, впервые появилась у Плутарха в эссе «Слава Афин» в первом веке нашей эры, более чем через 550 лет после реальных событий. Победа афинской демократии тогда показала, что торговое развитие, породившее демократические порядки, окончательно передало Греции роль всемирного рынка. Демократия, зародясь в Афинах, скоро одержала верх и в прочих регионах Греции. Это-то и было началом афинской гегемонии. Торговля и порожденная ею демократия стали брать верх над земледелием и аристократией. Таков общий закон гражданского развития. Живя обособленной жизнью, государство опирается на земледелие. Вступая в отношения с соседями, оно должно отдавать предпочтение торговле. Торговые страны всегда были демократическими республиками. Строго аристократическая Спарта и прочие части Греции последовали за Афинами. Но так как торговое участие Спарты было слабо, то перемена обнаружилась в ней очень поздно, и тогда спартанский царь предложил дать политические права, бывшие уделом 700 чистокровных спартанцев, остальным гражданам и разделить всю Спарту на 39 тысяч равных участков. Но то было уже более века спустя. Таким образом, Афины стали первым городом, поднявшим новое знамя, определившее будущую участь Греции. Это дало им первенство над остальным греческим миром. Спарта и самолюбие оспаривала у Афин эту роль, пока, наконец, не подчинила своему влиянию Афины. Но тогда наступило и падение цивилизаторской роли Греции, и главенство перешло сначала к Македонии, а потом к Риму. Спартанская гегемония продолжалась с 404 года до нашей эры, когда Спарта, заручившись поддержкой Персидской империи, одержала победу над Афинами в Пелопоннесской войне, до 371 года нашей эры, до года битвы при Левктрах, в которой спартанская армия потерпела сокрушительное поражение от фиванцев. А в 356 году до нашей эры родился Александр Македонский, который, став царем Македонии, создал мировую державу, подчинив себе всю Грецию. В 334 году до нашей эры Александр переправился в Малую Азию, начав войну с персами. Он разбил персов в сражении при реке Граники, персидский царь Дарий III, потерпев еще одно поражение при Иссе, бежал, а Александр Македонский стал царем персидского государства и принял титул царя Азии. Этим, собственно, и завершились греко-персидские войны. Греки обрели величие в постоянной борьбе с огромным персидским царством, а после этого вдруг ощутили некоторую пустоту, связанную с тем, что их жизнь стала вполне обыденной.